Ты встречался с Нархеро? Канте не собирался отрицать. Да, и что? Допрашивал парня лично Караши Варс Шанер. Хотя допрос — это немного другое. А так Нархеро узнали, что Таяну видели в порту, и принялись расспрашивать всех и вся. И им быстро указали на Канде. Демарш Таяны не прошел даром, ее хорошо запомнили. Была такая, вроде как уделила внимание, куда потом делась, Далистер ее знают. Кант, этот может знать, бабы от него млеют. Вот Караши Варс Шанер и расспрашивал парня. Вежливо, даже посулив денег за помощь. Но Кант отказался от золотой монеты и подозрительно смотрел на Нархеро. «Нам надо знать, куда она направилась». «А ей надо, чтобы вы об этом знали». Шатаран сжал кулаки. «У вас что-то было? Ты человек». «Не твое дело, Нархеро». «Она его невеста», — пояснил Караш. Кант смерил невысокого Нархеро насмешливым взглядом. «Невеста? Вот как?» Шатаран зашипел, как плевок на раскаленной сковороде. Караш поднял руку. «Шет, оставь нас». Шипение усилилось. Кант усмехнулся, но промолчал. Понимал, что Шатаран может сорваться в любую минуту. «Шет!» Голос Караша хлестнул плетью, и Нархеро вылетел за дверь. Караш повернулся к Канду. «Нас послали за ней, это верно. Пойми, даже человеческим девушкам сложно в вашем мире. А она Нархеро, знатного рода. Мало ли в какую беду может попасть. Если она бежала и не хотела, чтобы ее нашли, значит, в беду она уже попала», — резонно возразил Кант. «А у вас девушки не совершают глупостей?» «Еще как. Особенно, когда их хотят насильно выдать замуж». Караш аж слюной поперхнулся. «Ты это... А что не так? Или разгрузчик, то обязательно дурак?» Нархеро только вздохнул. «Да нет, не обязательно. Но как-то грузчик же не поэт. А в жизни всякое бывает. Так-то я не от этого легче не стала. Что вы сделаете, когда найдете ее?» Караши Варс Шанер выдержал пристальный взгляд, не моргнув. «Удостоверюсь, что с ней все в порядке. А потом поеду домой. А она?» «Таяна решит сама для себя, ехать или оставаться. Я ее насиловать не собираюсь. А женишок?» «И он тоже». Кант хмыкнул. «Хм, не похож он на благородного». «Я прослежу, чтобы он ее не принуждал. Ты пойми, мы все равно узнаем, куда она уехала. Рано или поздно, так или иначе. Но если она в беде, то может быть поздно для нее». Кант задумался. Шатарану он бы и кислого яблока не доверил. Что есть, то есть. Но вот этот Нархеро явно был серьезным и основательным. И ведь и правда, девчонка же, соплюшка совсем, мало ли что, мало ли кто. Если с ней что случится, а помощь не успеет, он себе погроб жизни не простит. «Клятву дашь?» «Лесом клянусь, не позволю никому причинить ей вреда или увести насильно». Караши Варс Шанер клялся так легко, потому что давно решил все для себя. Очень давно. Шатаран не нравился и ему, так что принуждать Таяну к браку он не собирался. Пусть сама решает, авось не маленькая. Кант пристально вгляделся в лицо Нархеро и кивнул. «Ладно. На морской корове она уплыла. А куда уж?» «А скоро эта корова сюда припожалует». «Да она уж скоро отсюда пожалует», — ухмыльнулся Кант. «В порту стоит, дней 5 как». Караши Варс Шанер не любил людей, но сейчас едва удержался, чтобы не расцеловать парня. Скорее бы найти девчонку и домой в лес. «Спасибо!» «Да не за что! Помните, вы клятву дали?» «И сдержу ее». Мужчины кивнули друг другу и разошлись. Кант в трактир пропустить рюмочку, Караш в порт искать морскую корову. У них будет еще один рейс на Археро, определенно.